Кота Квест. Как-то раз котята встретили своего друга Нудика на детской площадке. Он медленно ходил по качелям весам туда-сюда и не падал. «Привет, Нудик! Как ты круто умеешь держать равновесие!» – восхитился Коржик. «Ты тренируешься, чтобы быть клоуном в цирке?» – спросила Карамелька. «Да», – кивнул Нудик. «Но вообще-то я просто жду, когда на площадку кто-нибудь придет». Он спрыгнул с качелей и достал из кармана билеты. «Мне подарили билеты на пиратский Кота Квест. А там можно играть с друзьями. Хотите пойти?» Котята обрадовались и весело закричали. «Конечно! Здорово! Миу, миу, миу, миу!» В тот же день мама привела котят и Нудика на Кота Квест. Проходить его котята должны были сами. В здании в виде пиратского корабля, а мама осталась у входа. «Жду вас тут. Удачи!» – помахала им лапой мама и села на скамейку. Котятам подошел ведущий в костюме пирата и с микрофоном. «Ну что, юные пираты, каждой каюте вас ждет задание. Если выполните все до того, как закончится отведенное время, получите приз!» – объявил он правила. «Круто!» – хором воскликнули котята. «Я буду сообщать вам задание по радиосвязи», – добавил ведущий. «А теперь вперед! Йо-хо-хо!» Котята вошли в здание, где проходил квест. В первом зале на стене висела сложная конструкция из труб с вентилями. Конец трубы нависал над ванной с песком, где лежала модель пиратского корабля. «Юные пираты, случилась беда! Пиратский корабль сел на мель!» – раздался из динамиков голос ведущего. «Ваша задача – наполнить емкость водой, чтобы корабль мог плавать!» Коржик присмотрелся к трубам и сразу понял, какие вентили нужно открутить. «Ну, это я быстро сделаю!» – заявил он. Большие песочные часы, которые отмеряли время на выполнение задания, перевернулись. Обратный отсчет начался. Коржик стал уверенно вращать вентили. Но тут к нему подскочил Нудик и принялся помогать как мог. «Нудик, ты мне мешаешь! Ты пускаешь воду не туда!» Недовольно воскликнул Коржик и закрыл вентиль, только что открытый другом. Нудик погрустнел и отошел от Коржика. Вода пошла по трубам и не встретила ни одного препятствия. Вскоре она наполнила емкость с кораблем, и он поднялся, покачиваясь на волнах. «Ура! Все получилось!» «Поздравляю, вы справились с заданием! Теперь можете переходить в следующую каюту!» – объявил ведущий по громкой связи. Во втором зале котята увидели целую пещеру сокровищ, в центре которой стоял сундук. «В этом задании вам нужно на ощупь определить, что лежит в сундуке с сокровищами. Подглядывать нельзя», – предупредил ведущий. Первым попытать счастье вызвался Нудик и подбежал к сундуку со словами: «Я попробую». Снова начался обратный отсчет. Котенок начал рыться в сундуке и неторопливо размышлять. «Что-то гладкое. По-моему, это кит или яблоко. Хотя...» В верхней части часов оставалось все меньше и меньше песка. Время на исходе. Наконец, Карамелька не выдержала. «Давай я попробую». Кошечка запустила лапу в сундук и тут же поняла, что там спрятано. «Это резиновая уточка». «Все верно, юные пираты!» – прозвучало из динамиков. Котята прошли в третью комнату. На полу стояли четыре тумбы с номерами и рисунками на боку. Бабочка, кит, череп и кости, пальма. Голос ведущего объяснил, что делать. «А здесь вам нужно выбрать правильный ответ. Какая из этих картинок считается символом пиратов?» «О, я думаю, что это...» Неторопливо начал Нудик, но его перебил Компот. «Это третья картинка, череп и две кости». Компот запрыгнул на тумбу с черепом и костями и вдавил ее в пол. Это привело в действие двери. Решетка поднялась, открывая путь в следующую каюту. «Правильно, двигаемся дальше», подбодрил котят ведущий. «Молодец, Компот», похвалил Коржик брата и помчался с Компотом и Карамелькой в следующий зал. А Нудик грустно поплелся за друзьями. «Так я тоже хотел сказать череп, но не успел», — печально пробормотал он себе под нос. Коржик, Карамелька и Компот выполнили еще несколько увлекательных заданий, собрали мозаику в виде пиратского флага, постреляли из игрушечной пушки, изучили карту сокровищ. И только бедный Нудик никак не успевал поучаствовать в общей игре. Наконец, котенок сказал: «Я хочу выйти из игры». «Ты что? Осталось последнее задание, и мы получим приз!» — воскликнул Коржик. «У вас все хорошо получается и без меня», — вздохнул Нудик. Компоту стало очень стыдно. «Ну вот, мы так хотели пройти все задания, что совсем забыли про Нудика», — виновато пробормотал он. «А он нас позвал на Кота Квест, чтобы мы играли вместе», — добавил Коржик. Братья совсем приуныли, а вот у Карамельки уже был наготове новый план. «Я знаю, что надо делать», — объявила она и подбежала к другу. «Нудик, прости нас, пожалуйста. Давай ты выполнишь главное задание Кота Квеста». «А если я не смогу?» — робко спросил котенок. «Тогда мы не получим приз». «Ну и ладно», — махнул лапкой Коржик. «Главное, чтобы всем было весело». Нудик улыбнулся, и котята побежали в следующий зал, где их ждало последнее решающее испытание. В следующей комнате над картонными волнами был натянут канат между островком и поднятым мостом. «Осталось пройти по канату над бушующим морем и опустить мост. Кто отважится на такое?» — спросил голос ведущего. «Нудик!» — хором ответили Коржик, Карамелька и Компот. Котенок немного испугался, но все-таки шагнул вперед. Переглянувшись с друзьями, Нудик робко поставил на канат одну ногу. Как же страшно! Время шло, но котенок никак не решался пройти по канату. Вдруг среди волн показался картонный акулий плавник. Ой-ой-ой-ой-ой! Наконец котенок собрался с духом и быстро перебежал на другую сторону. Там он потянул за рычаг и ловко опустил мост. И котята бросились по мосту к своему другу. И это все на последних секундах испытания. Ура! В конце квеста их ждал ведущий. «Поздравляю, котята! Вы прошли кота-квест ровно в срок! И в качестве приза получаете билеты в бассейн с шариками!» — улыбнулся кот-пират и отдал билеты Нудику. Котята обрадовались и громко закричали: «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Вот так котята поняли: когда играешь вместе с друзьями, главное, чтобы весело было всем.